Меня зовут Игорь Николаевич, банк «Восточный экспресс», отдел судебного взыскания. На что долгов больше всего перед банком? Долгов? Не пойму. Долгов я не знаю, кто такой. Почему платежи не вносите? Куда? По вашим кредитным обязательствам. Ну, потому что солнце светит на улице, дождя нет. Вы так долго думали, что ответить поостроумнее? Вы не нашли ничего остроумнее? Что вам не нравится? Таких слов? Мужского предложения. Вам не нравится? Корректно отвечайте на вопрос. Почему не платите? Потому что солнце на улице. Дождь не идет. Причина? Давайте нет. Мне очень нравится, как на улице. Вот это главная причина. Не пытайтесь казаться остроумным. Что? Я говорю, не пытайтесь казаться остроумным. Что, вы живете, что ли? Вы можете нормально, внятно сказать? Сейчас разработайте, пожалуйста, свой язык, губы. Повторите перед зеркалом и скажите еще раз. Я вам еще раз говорю. Да. Не пытайтесь казаться остроумным. А, вот теперь я расслышал, что вы сказали. Ну, не ваш это острить. Замечательно. Еще вопросы есть какие-то ко мне? Причину назовите мне, почему не платите. Ну, потому что на улице солнце и дождь не идет. Я что-то не пойму. Вы что, не понимаете то, что я вам говорю? Зарплату вам платят? Зарплату ли мне платят? Зарплату платят вам? Зарплату платят. В размере 70 тысяч рублей у вас такая же зарплата? И такая есть. То есть вы не оплачиваете из-за того, что не хотите вносить денежные средства? Отказываетесь от исполнения ваших обязательств? Нет, потому что на улице солнце и дождя нет. Выходит так, то, что вы решили нарушать закон Российской Федерации, отказались исполнять условия своего кредитного договора, таким образом нарушаете законы. Я нарушаю закон. Не, вы не правы. Я законы не нарушаю. Да, вы нарушаете законы. А где, в каком законе такое прописано? В каком законе такое прописано? Что за закон? Что за закон? Назовите мне закон. Вы ссылаетесь на какой-то закон. Закон назовите. Возьмите кодекс руки и прочитайте. Не понял. Ну вы возьмите кодекс, пожалуйста, и тоже почитайте. Возьмите кодекс. Ну вы возьмите кодекс. Ну, а мне больше нравится читать. Мне больше нравится читать художественную литературу. Ну, не знаю, разработайте себе язык, там, память. Вслух желательно прочитайте, прежде чем звонить. Без вашего совета разберусь. Не поверите. Точно так же я без вашего совета тоже разберусь. Раз вы не собираетесь отвечать на вопрос, то в таком случае кто за вас будет отвечать на ваш? Путин за меня будет отвечать. За вашу задолженность. Путин. Ваша мама, я понимаю. Путин. Путин за меня будет отвечать. Мама продиктует. Если Путин не ответит, тогда Медведев ответит за меня. Вашей мамы продиктуйте номер. Вам мало, что ли, я не понимаю? Вы считаете, что эти люди не смогут решить? Вы думаете, это моя мама решит? Да. Телефон вашей мамы. Раз вы не хотите отвечать, пусть она тогда отвечает. Вы настолько глупы, что я какому-то левому чуваку сейчас буду говорить номер телефона своей мамы. У вас вообще мозги есть? Номер Сергеевича диктуйте в таком случае. А, номер телефона Сергеевича. Ну, хорошо. Хорошо. Записывайте. Записываю. 8-919, 2-6, 3-3 и, ну, еще 3-5. Вот такой номер телефона. А еще могу Александра Абакаровича вам номер телефона сказать. Знаете такого? Очень смешно. Александра Абакаровича вам оставит номер телефона? Очень, да. Ну, вспомните, что я вам говорил. Что вспомнить? Это не важно. Что? Острить это не ваше. Острить не мое? Так я и не пытаюсь, я отвечаю на ваши вопросы. Не получается. Ну не получается. Ну кому-то понравится. Я вижу, как вы пытаетесь. Вы что, сквозь телефонную трубку видите, что ли? Вы что, маг, что ли? Маг, кудесник, волшебник. Через телефонную трубку можете видеть. Вы что, телепат? Вот опять. Не, ну вы говорите, я вижу. Как вы можете видеть? Я просто сейчас лежу, кое-что чешу себе. Вы что, видите, как я это делаю, что ли? Я не пойму. Вы тогда предупреждаете сразу, что вы все видите. Должны будут. Должны. Вообще, мне кажется. И что? Я оплату должен будет. Сегодня будет завтра за конца. А что будет, если не внесу? Кто приедет? Там Никита, Стас, Дилша, Метелкин, все приедут. 260 тысяч, 99 копеек. А 10 копеек можно скостить? Ну что, без 10 копеек, а то ну это слишком. Такие суммы банк просто не переводит. Оплата в любом случае произведется. Кстати, добровольно в принудительной форме выбросить денежные средства. А как это принудительно? Я понимаю, то, что вы оформили кредитную карту, цель не возвращаться должна. Как это? Вы мне скажите, как это принудительно? Ну как это? Я вижу вас правильно, была добровольна. Вы же не отвечайте на мои вопросы. Вы мне скажите, пожалуйста, каким образом принудительно? Почему? Я на ваш вопрос отвечаю. Не удивляюсь, что хоть на один вопрос ваш не ответил. Слушайте, вы меня спросили, почему? Отвечать на вопрос. Ну, это ваше личное мнение, некорректно. Вот у вас такое же ваше личное мнение, как с целью невозврата, вы сказали. С чего вы это взяли, что с целью невозврата? Что, банк деньги не получал, что ли? А? Что же вы меня обманываете? Заводите меня в заблуждение совсем. Думаете, я совсем тупарь, что ли? С целью невозврата оформили кредит. Так с чего вы взяли это? С чего вы взяли? Произвели намеренно один платеж. Один? Что, один платеж только произвел, больше не производил? Что? Что ну, вы хотели сказать? Один, говорю, только платеж произвел. А, вы это хотели сказать? Да. Сколько платежей я произвел? Ну, сколько платежей произвел? Я фиксировал. Дополнительно. Вашего брата, вашей матери, отца. Что нужно сказать? Номера сказать? Кто в состоянии будет ответить? Да. Ну, у меня дядя есть. Знаешь, кто мой дядька? Дядька, знаешь, кто мой? Матушкин братуха есть. Могу тебе номер его дать. Он ответит. Дать номер. Сказал. Я не слышу вообще, что вы говорите. Вы чего прерываете? Вы из дома, что ли, звоните? Кто вам это подсказал? Что подсказал? Кто сейчас говорил? Кто сейчас говорил рядом с вами? Это брат ваш подсказывает вам. Вы что, видите, что ли, все, что происходит? Каламбуры. Кто придумал для вас? Каламбуры? Такое слово забытое. Я не пойму, вы что, продолжаете свою мысль, что-то я... Вы меня запутали какими-то каламбурами. Я вопрос вам задал. Кто вам подсказывает? А кто мне подсказывает? Да есть тут один дружок. Знаете, с 5 лет со мной невидимый друг. Под диваном сначала прятался, потом вылез. Он теперь подсказывает мне, как мне общаться с какими-то звонарями. Я говорил. Так, что вам не получается вас острить. А, острить не получается. Замечательно. Хорошо, что прикинь, если бы я еще пытался бы острить. Я даже не представляю, что это был бы за разговор у нас. Ну так и ладно. Вам кто вам нужен? Только что вам сказал. Не пытайтесь дальше. Кто вам нужен? Я говорю, матушкин братуха вам подойдет, дядька мой? Номер. Матушки? Вы ее называете. Номер? Да. Сказать номер? Назовите номер телефона. 8-901. 01-011-1111. А матушкин братуха сказать тебе номер? В общем. Или достаточно? Сотрудничество банка нести вы не намерены, оплачивать вы не будете. Чего вот это? Что это за логические построения? Как они могли из этого разговора выйти такие логические выводы? Отметил, платить вы отказываетесь. До свидания. Пока. 29-м федеральным законом ознакомлюсь. О, ух ты, познакомься. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните, и один в поле воин. Если он человек с большой буквы,